Приятная игрушка-лифт запросто поднимала его вес на четвертый этаж, и к этому времени он уже не чувствовал особого трепета, входя в него. Пока лифт послушно плыл к земле, его мысли снова вернулись к таинственному современному разбою на большой дороге. Он пролистал все досье, но ничего не нашел, и теперь тоже ждал телефонного звонка. Обещали позвонить после полудня. Порывшись в своих архивах, Скотланд-Ярд просветит его, но как такое событие могло миновать внимание газеты его самого? Выйдя из лифта, он увидел в холле переговаривавшихся сержантов Кэмпа и Мартина. Уэксфорд басовито кашлянул. «Обсуждаем расследование дела Фэншоу, сэр», — почтительно сообщил Кэмп. «Я думал, что оно отложено. Следователь хочет уже сейчас получить отчет, но я сказал ему, что нам нечего сообщить. Я все еще жду, когда миссис Фэншоу немножко придет в себя. Во время несчастного случая, по-моему, у нее все в мозгах перевернулось. Бог знает, как я сочувствую ей. Муж умер, и единственный ребенок тоже. Скажите, сэр, как объяснить больной женщине, что ее дочь погибла, если она утверждает, что та жива и теперь в Германии?» «А может, она жива?» — возразил Уэксфорд, больше из вредности, желая расшевелить улей, чем из сомнения. Он устал, и его уже тошнило при имени Фэншоу. Он не перекладывал на полицейских в форме свои проблемы и не понимал, почему должен выслушивать глупую болтовню Кэмба. Может быть, в машине была другая девушка? «Ох, нет, сэр, тетя опознала девушку». «Ладно, это ваши проблемы, сержант». «Вы подчиненный следователя», — с досадой добавил Уэксфорд. «У нас у всех свои сложности, и мы должны справляться с ними как можно лучше». Он толкнул вращающуюся дверь и бросил через плечо: «Не знаю, Мартин, понимаете ли вы, что делаете, когда отвлекаете подчиненного следователя во время исполнения им своих обязанностей? Если вы хотите, чтобы работа шла, поднимитесь по лестнице и скажите Бердену одно слово: Маклой. А я иду к дантисту. Надеюсь, не очень болит, сэр?» «Вы отстали от времени», — усмехнулся Уэксфорд. «В наши дни к дантисту ходят не потому, что болят зубы, а чтобы проверить их состояние». День стоял слишком хороший, чтобы ехать в машине. Детектив пересек дорогу, ведущую к газетной лавке Гровера, и свернул на Йорк-стрит. Солнце играло на нитях горного хрусталя, украшавших витрину магазина «Ваша радость, драгоценности». Весело искрились позолоченное колье, и тени от листьев платана превращали тротуар в скатерть из дорогого полотна. После бензоколонки и ряда небольших домов, в одном из которых жил Джордж Картер, улица переходила в сельскую лужайку. Своеобразное расположение холмов и посаженные деревья создавали здесь что-то вроде смотровой площадки, с которой открывался мирный пасторальный пейзаж. Незнакомый с этим районом человек, поднявшись чуть выше, остановился бы в изумлении, может быть, в досаде, наткнувшись взглядом на Плугменс-Лейн, раскинувшуюся внизу по другую сторону холмов. За долгие столетия на Плугменс-Лейн построили не больше 25 домов. Первые из них принадлежали небогатым помещикам, вдовам и, к примеру, родственникам лорда, владевшего землями в этих краях. В недавние времена здесь обосновались врачи, адвокаты и другие представители интеллектуальных профессий. Их дома выглядели как настоящие просторные поместья.